Ты хотел учинить тот же разбой, что не удался твоему трусу отцу? Ты прокрался в Страмбу, надеясь не быть узнанным? Ты держал совет с самим дьяволом, но наврел на величайшего и ступит среди прислужников Люциферовых, если он, разумеется, умышленно не желал склонить тебя к преступной глупости. Но в таком случае это был хитрец из хитрецов. Запиши это себе на лбу. Я ничего не забыл. Я не смилостивился в своем гневе и в своей жажде мести. Впрочем, в этом ты вскоре убедишься самым наглядным образом. Так что на лбу записывать не придется. Коли из моих рук выскользнул твой проклятый папаша, я изведу тебя, кошмарное привидение, мешком пришибленный дурень, живое воплощение жалостного конца людского племени. Право, право слово, Господь Бог бесконечно добр. Ведь не будь он так добр, он спалил бы тебя в огне, чтоб больше не видеть тебя и тем оскорблять свой зрак. А вот я не столь добр, да будет небо мне свидетелем, и я вовсе не такой добренький. Теперь добрый дядюшка Танкред ревел так, что зазвенела одна из круглых стекляшек в окне. Дрожали и факелы, зажатые в кулаках стражников, так что красное пламя, горевшее позади разгневанного герцога, адски заполыхало. «Я сдеру себя шкуру, раздавлю, как лягушку!» — гремел герцог и, подняв руки широко расставленными пальцами, двинулся на посиневшего Джованни, а тот все отступал на нетвердых ногах, пока не наткнулся задницей на край конторки. «Ты ничтожный заменитель того, кого я предпочел бы иметь в своей власти, но ничего, я утешусь и тобой, с радостью полакомлюсь, облегчу свою душу». «Как прекрасно он говорит!» — прошептала Петру восхищенная Финетта. «Бедняжка Джованни, — подумал Петр, — не сладко ему. Он не сомневался, что подвыпивший герцог хорошо знаком с прелестной хозяйкой и ради ее прекрасных глаз теперь разворачивает все регистры своего красноречия. Меж тем добрый дядюшка Танкред прекратил речь и влепил Джованни пощечину, сперва справа, а потом слева. Несчастный некоторое время стоял, шмыгая носом, откуда струйкой текла кровь, а затем разрешил явную безнадежность и безвыходность ситуации тем, что лег, то есть рухнул прямо на пол. «Унести! Унести!» — бушевал герцог. «Унести, связать, пока не хрустнут суставы, если в его хилом теле они найдутся! Приковать, бросить на сиденье крысам в самую глубокую из всех тюрем!» Стражники потащили Джованни за ноги, причем белокурая голова племянника стукалась о неровности пола, а добрый дядюшка Танкред поворотился, чтобы следовать за ним. Было видно, как от движений шпаги, висевшей у него на левом боку, чарующе элегантно приподнимается край его герцогского плаща. Петр слышал, как Финетта, стоявшая на ступеньку выше, перевела дух, но вздох облегчения был преждевременен. Если Джованни погиб, то и Петр еще не выиграл сражение, поскольку подлый трактирщик осмелился легонько потянуть герцога за оторочку его шелковой манжеты. «Смею напомнить вашему герцогскому высочеству, о чем я осмелился докладывать вам прежде, то есть о подозрительном компаньоне, вместе с которым молодой Гамбарини, будь он осужден и проклят, поселился в моем заведении». «Кто он? Где он, этот гаденыш?» — вопрошал герцог все еще зло и мрачно, но уже без страсти, без надлежащего огня, ибо он уже успокоился, выметав все громы и молнии своей ярости».